«Я дальше не пойду», — объяснил Прошинка. «Мокро. Я жду здесь, они ждут там. Тебя ждут». Двоих, стоящих на краю мохового болота, Роман заметил сразу, едва дорожная пыль вновь стала пылью. Кэрион теперь был стройным эльфом-подростком с обычными для перворожденных зелеными раскосыми глазищами. Болотная матушка потеряла свою корявость и сутулость. На эльфа смотрела очень красивая, хоть и не молодая женщина. Прежними остались только глаза. Зеленые, бездонные, с вытянутыми кошачьими зрачками, каких отродясь не имелось ни у смертных, ни у светорожденных. «У нас очень мало времени, эльф». Хозяйка Техены сразу перешла к делу. «Я не уверена, что осень пошлет нам новую встречу. Ты готов к правде?» «Не знаю. Войны, смерть, болезни всегда бывают нежданными, но их надо пережить. Так и правда». «Ты занятное создание, эльф. Я буду откровенна с тобой. Можешь быть спокоен, нас никто не слышит. Минувшее полнолуние хозяева решили оставить этот край. В первую четверть луны они, взяв своих хранителей, ушли. Но ты осталась. Я и еще несколько созданий, готовых разделить судьбу своих земель. Но мы, как ты понимаешь, мало что можем. Госпожа Техены, что нам все-таки грозит? Враг. Что-то дрогнуло, и он проснулся, а может, просто пришел срок. Ты говоришь загадками. Враг? Я понимаю, что не друг, но кто он, какой он, откуда, чего хочет? Это мне знать не дано. Я догадалась, кто вернулся, по ощущению сосущего ужаса, который его окружает. А великая защита давно уже не великая, хотя еще стоит. Нам, оставшимся, долго не продержаться. Стражей осталось трое, а против нас тот, с кем не сразу справились даже боги. Светозарные – другие. Те, кто создавал Тару. Враг был одним из них, но этого времени не помнит никто. Потом он предал всех. Не спрашивай меня, я ничего не знаю. Враг пытался сотворить что-то ужасное. Его остановили и заточили меж корней варты. Но теперь он очнулся и хочет вернуться. И вернется, если мы не уймем его приспешника. Мы, эльф, какие ни есть. Смертные, бессмертные, темные, светлые. Что нужно делать, уточнил эльф. Мне не дано прозревать будущее, а о прошлом я знаю непростительно мало. Все, что я могу, это искать избранных. Дважды мне удавалось говорить с ушедшим. Первый раз, когда на меня свалилась Техена, второй – в ночь нашей встречи. Но его слова темны, и не мне их понять. Матушка помолчала, устала, глядя на яркую болотную зелень. Любое пророчество исполнимо вплоть до свободы выбора. Я уже слышал это. Это одна из немногих истин. Тогда ты казалась знающей. Я лгала. Я занимаю чужое место, эльф. Место стража. А этого удостаивались лишь полубоги. Я была лишь младшей дроной в храме О. Если б не несчастье, я никогда бы не стала хозяйкой Техены. Техена, Горда и Явелла. Три разрыва великой защиты. Он не стал замыкать кольца. Уж не знаю почему. Госпожа, теперь я уже совсем ничего не понимаю. Была великая защита, а в ней три прохода, которые охраняли стражи. Они следили, не очнется ли враг. При первых признаках им следовало заступить дорогу и послать весть Ом. Это было их послушанием. Прошедшие его уходили в горний чертог. Их место занимали другие. Время шло, враг не подавал признаков жизни. И стражи, страшно сказать, начали сомневаться в том, что он вообще существует. Служба стала ритуалом, испытанием для тех, кто вступал в свиту Омма. А потом пришли другие боги, и с ними твои родичи, эльф. Наши боги были уничтожены, храмы разрушены, а дроны... Кто-то погиб, кто-то смирился, а я бежала. Бежала сюда и успела принять власть над Техеной. Власть, но не знание и не силу. Сегодня Техена — это я. А я — это Техена. Я привязана к этому месту. Знаю, что Горду стерегут истинные стражи. Они живы, они могут знать больше, но я никогда их не видела и не увижу. Я даже не знаю, какие они. Стражи встречаются лишь в горнем чертоге. Встречались. От него не осталось ничего, даже памяти. Все сбежали. Сначала мы, потом пришлые боги и вы, эльфы. А сейчас удрали эти отродья, хозяева. Словно, когда враг вырвется на свободу, где-то в этом мире можно будет спастись. Если корабль должен утонуть, крысы его покидают даже в открытом море. Странно ты говоришь о своих сородичах, Эльф. Я долго не вмешивалась в дела этого мира, но слыхала, что о возвращении врага говорилось в пророчестве. И о том же говорил великий маг, которого потом прозвали проклятым. Церковь должна хранить эту тайну. Я знаю ее. Скажи мне, госпожа Тахены, сколько у нас времени? Мало. Я чувствую голод и ненависть. Для меня казнь назначена на утро. Для эльфа через месяц. Человек еще успеет увидеть внуков и вместе с ними погибнуть. Это плохо. Но сейчас ты будешь рад. Твой друг, тот, что вел пляску ночи здесь. Он жив? Жив. Был ранен, сейчас почти здоров. Ему давно пора уходить, но я задержала его. Нужно, чтобы вы увиделись. Я провожу тебя к нему. Госпожа, можешь называть меня Эриты. Или, по-вашему, нерасцветшая. Эриты, в ночь нашей встречи ты что-то сказала, Рене. Может быть, теперь откроешь, что именно? Изволь. Его прошлое, как на ладони. Будущее окружает туман. Он человек, на котором ломается дерево судеб. Его жизнью и смертью, любовью и ненавистью спасется или погибнет этот мир. Что ты знаешь обо мне? Ты пройдешь с ним до конца пути и далее. Что это за путь и сможете ли вы его одолеть, не знаю. В этом мире нет того, кто скажет. Идите туда-то и делайте то-то. Вы должны догадаться сами, что делать, и довести дело до конца. Возможно, самой страшной ценой. Помощи ждать неоткуда, благодарности, скорее всего, не будет. Что ж, долги надо платить. Не знаешь ли ты, что такое темная звезда? Это тянется из глубин веков. Землю Тарры еще не топтали первые боги, а ни меня, ни моего храма еще не было, когда Гарга открыла всеотцу Ому, что придет время, и темная звезда Эстеля скоро укажет дорогу или к жизни, или к смерти. Путанно и неясно. Как и все, что становится очевидным, лишь случившись. Никто не знает, что есть Эстеля скоро, звезда ли это или что-то иное. О ней говорили и спорили, потом забыли. Рене слышал, что темная звезда взойдет в Таяне, и он должен быть готов. А что говорит тот в пылающем камине? Что темная звезда рассеивает туман над головой твоего друга. Это дарит Таре надежду, а ему судьбу, когда смерть представляется избавлением.